В тишине вдруг почудилась музыка. Приглушенный, точно пригрезившийся реквием Моцарта. Музыка, сначала возникшая под сурдинку, неожиданно громко вспыхнула где-то вверху, опалила душу и погасла, как не бывало. И снова тихо, глухо и морозно. Жизнелюб Иваныч в первые секунды вздрогнул от печально жутковатой музыки и посмотрел на главу района. Однако тот стоял, не шелохнувшись, и Рассохин подумал, что музыки не было. Да и откуда она могла тут появиться? Про какую музыку можно говорить в этой проклятой морозильной камере? Передернув плечами, Жизнелюб Иванович подумал, что уже основательно закоченел, но потревожить Пустовойтова не решался. И неизвестно, сколько бы еще они стояли в той морозилке, но тут на выручку пришел пьяный прозектор. Приняв еще 100 грамм на грудь, Джек-потрошитель поставил на полную громкость реквием Моцарта и, пошатываясь, гремя какими-то железками в коридоре, стал медленно спускаться в промозглую преисподнюю. В руках у него был какой-то фонарь, издалека напоминающий человеческий череп с горящими глазницами. «Спускается в ад», – пробормотал прозектор, пространно улыбаясь. Фонарь освещал половину лица, которая точно была испачкана в крови. «Вергилий идет на помощь, а то ведь вы как малое дитё». Главный врач хотел прогнать пьяного прозектора. «Джек!» Сердито начал он и замолчал, с трудом узнавая прозектора. Может быть, Джакаев перед главным врачом спьяну решил показаться образцовым работником, а может, у него были свои какие-то причуды, но так или иначе, а прозектор за это короткое время успел удивительно преобразиться. На нем был чистый, свежестиранный халат, аккуратная шапочка, хирургические новые перчатки. Неожиданно твердо ступая по грязному полу, Джакаев подошел к тележке с трупом и бесцеремонно взялся тыкать пальцем в ребра, в грудь покойника. «Господа, я, конечно, не этот», – самокритично заговорил прозектор, поправляя очки, на которых капля крови прилипла, как божья коровка. «Я не эксперт по баллистике, но все же, ведь я уже на этом деле собаку съел, уж вы поверьте». Глава района словно бы очнулся от столбняка, рукавом отирая щеку, повлажневшую то ли от слез, то ли от растаявшего иния. Семен Азаратович глубоко вздохнул и вдруг, только теперь, услышал странную музыку, льющуюся откуда-то, то ли сверху, то ли из-под земли. «Что?» – спросил он, двумя руками причесывая волосы, упавшие на лоб. «Что ты говоришь? Баллистика?» Приподнимая керосиновый фонарь, Джакаев зачем-то встал на цыпочки и, воровато подойдя к нему, полыхая узкими, угольно-смолистыми глазами, тихо, вкрадчиво сказал на ухо: «Тут стреляли не из пулемета. Этот Джек вам точно говорит?» «Да?» Пустовойтов посмотрел по сторонам, все еще не понимая, откуда льется музыка. Потом нагнулся, рассматривая кровью засургученные дырки от пуль. «А это что, по-твоему?» Джакаев, разводя руками, сильно покачнул фонарь. По стенам морозильной камеры зашатались широкие тени. «Это, скорее всего, автомат. Причем стреляли почти в упор. Пороховые газы на одежде видели?» «Нет, а где одежда?» «Да где-то наверху. Что, принести?» «Принеси». Джакаев послушно дернулся, фонарь описал полукруг, разворачиваясь. «Стой, не надо, потом посмотрю». «Хорошо», Джек вернулся. «Как скажете». «А почему автомат?» – спросил Пустовойтов, неожиданно вспомнив про пистолет с глушителем, лежащий в своем кармане. «Почему автомат? Откуда такая уверенность?» «Ну, во-первых, потому что прошили очередью, а во-вторых, прозектор порылся в карманах и неожиданно извлек целую пригоршню пуль. Вот, можете отдать на экспертизу. Калибровка, если я не ошибаюсь, 7,62 на 39. «Откуда это?» — удивился Пустовойтов. «Пардон», — криво улыбаясь, сказал прозектор, «но вы забываете, кто перед вами». Рассматривая пули на своей ладошке, пули подрагивали, словно живые, Пустовойтов спросил: «А кто его привез? Откуда привезли?» «Рабочие в лесу нашли, говорят, просеку рубили для высоковольтки». «А где это?» «Километров 25 отсюда». «Ну, тогда, конечно, про пулемет и думать не приходится». Глава района отвернулся от покойного сына. «А что ты еще можешь сказать по этому делу?» Прозектор помолчал. «Там вообще дело темное». Он опять бесцеремонно, привычно отбросил простыню с покойника. «Вот здесь вот переломы шейных позвонков». «Переломы?» «Да». Прозектор с трудом сдержался, чтобы не икнуть. «Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, с ним поработал профессионал». Пустовойтов какими-то незрячими глазами посмотрел сквозь Джека-потрошителя. «Что ты имеешь в виду?» «Профессионал рукопашного боя. Но это лишь догадки». Джакаев две ладони поднял перед собой, как бы защищаясь от нападок. «Это лишь догадки. Хотя я собаку съел на этом деле». «Ну, ладно, господа, прошу прощения. Я все вам сказал, все показал, так что вы меня не обессудьте. Меня там ждут и Моцарт, и Вергилий». «Иди», — глухо сказал Пустовойтов. Опустивши голову, Джакаев покрутил колесико необыкновенной керосиновой лампы. Красный свет за стеклом начал неожиданно синеть. Собираясь идти наверх, он постоял возле порога морозильной камеры. покосился на труп. «Ты что-то еще хотел сказать?» – догадался главный врач. «Не сказать, а показать», – забубнил прозектор. «Не показать, а отдать». «Что ты там бормочешь?» – не понял Рассохин. Порывшись по карманам, прозектор виновато протянул ему какой-то золотой немецкий крест, немецкий нарукавный знак «Кримшильд» и немецкую, потемневшую от времени, медаль за взятие крепости Брест. «Это было при нем, извиняйте, хотел прикарманить», – простодушно признался Джакаев. «Я же и не знал, что это сын главы района. Я вообще поначалу подумал, что это какой-то немецкий солдат, а иначе думаю, откуда все эти цацки?» Главный врач в недоумении посмотрел на блестящие цацки и передал их Семену Азаратовичу. «Все?» – Пустовойтов неожиданно вспылил, с откровенной ненавистью глядя на прозектора. «Мародер несчастный! Больше ничего не прикарманил? Нет? А ну пошел отсюда! Крыса!» Джек-потрошитель в ответ только молча развел руками и, не сдержавшись, громко икнул в тишине, скрипя ступенями, как снегом на морозе. Джакаев поднялся наверх, посидел у низкого окна, похожего на бойницу крепости, покурил, допил все то, что оставалось в литровой стеклянной колбе. Голова у Джека загудела, душа вспламенела, и, заперевши двери на крючок, заржавленный от старой крови, прозектор поставил на полную громкость реквием Моцарта. Он давно уже любил эту потрясающую музыку, эту великую музыку, предназначенную не для слабонервных. Было время, Джакаев жил и работал в городе, ходил на концерты симфонических оркестров, ходил с богато сервированной красавицей-женою под руку, сидел на самых лучших, изысканных местах и слушал классическую музыку, среди которой был и этот реквием. Но никогда... Никогда эта музыка Моцарта не уносила его душу так высоко или, напротив, так глубоко под землю. Никогда Джакаев не испытывал ничего подобного тому, что испытывал теперь в этой несчастной прозекторской, когда он вольготно завалится на свободную тележку для перевозки трупов. Музыка дарила ему крылья, поднимая и унося в какие-то другие великие миры, в другое измерение. И пускай это было на время, и пускай это был самообман, а все-таки Джакаев испытывал неземное блаженство и неземную отраду, когда опять в конце проклятого рабочего дня слышал реквием Моцарта. Хриплую, затертую пластинку или магнитофонную запись, или что там у него играло, Джакаев мог крутить до бесконечности. И особенно жутко это было слышать в вечерней тишине или полночной, поскольку морг стоял на краю больничного двора, мимо которого натоптана была тропинка. Редкие прохожие из кино или Дома культуры проходили тут, возле обрыва, поросшего полынями и тонкими березками. Музыка играла до тех пор, пока Джакаев не засыпал мертвецким сном в этой поганой мертвецкой комнате, где плавал запах табака, запах спирта и сладковатый васильковый запах трупов, которые Джек-потрошитель порою потрошил даже во сне, о чем он неоднократно рассказывал студентам медицинского училища, приходившим на практику в морг.